Возникшая при этом заминка, во время которой обе стороны прекратили стрельбу, позволила мне использовать телекинез по полной программе. Я попросту вырвал с его помощью оружие у джаназианцев, а затем смял, превращая в груды металла и пластика. «Открыть огонь!» Пришлось крикнуть мне, добавляя в голос силу. Сработало. Командос и десантники достаточно быстро расправились с оставшимися без оружия джаназианцами. Зато Дитро, покосившись на меня, покачал головой. «Надо было взять их в плены. Простите, сэр, но мастер Скайуэкер поступил правильно». Обратились к нему РЦ-3444. «У нас нет возможности конвоирования и охраны пленных. Мы попросту потеряем мобильность, а это смерть. Я не мастер». В это время выжившие бойцы покинули свои укрытия. Видя, что они попросту не понимают, что им теперь делать, я покачал головой и начал отдавать приказы. Старшим по званию провести перекличку, посчитать раненых и убитых, проверить боеприпасы, собрать гранты, БК и медпаки с убитых, оказать раненым помощь, приступить. «Есть, сэр», раздалось несколько почти одинаковых голосов в ответ. Я же, удостоверившись, что процесс пошел, направился к той группе командос, с которым смог связаться РЦ-3444. «Кто старший?» «РЦ-3330», ответил один из командос, выходя вперед. «Все бойцы здоровы. С нами был страж, рыцарь Вексулир. Что с ним?» Нахмурился я. Слово «был» в текущих условиях может означать только одно. Рыцарь Вексулир мертв. В бой вмешался мужчина с алым световым клинком. Мы не успели оказать поддержку Сулиру, и тот был убит. Это произошло в считанные секунды. Покачал головой командос. «Что-то здесь слишком много джедаев, отступников и ситхов», вздохнул я, оглядываясь, где его убийца. «Там то, что от него осталось», покачал головой командос. «Мы открыли огонь на подавление, а десант закидал его гранатами». «Хорошая новость», хмыкнул я, «одним противником меньше. У этих клонов, судя по всему, не просто хорошая подготовка, а рассчитанная на противодействие одаренным». Подумалось мне, кто-то их готовил к войне против джедаев. Бойцы явно пришли в себя. Во всяком случае, стали шевелиться активнее. К тому же, ко мне направлялся один из десантников. «Сэр, лейтенант М0197», произнес воин, представляясь. «Тоже клон?» – спросил я. «Да, сэр», – кивнул офицер. «Докладываю. В строю осталось 7 бойцов, еще 2 раненых, самостоятельно передвигаться не способны. Убито 11 десантников. Боеприпасы и медпаки с убитых собраны. Боекомплекта, если по нормативам, хватит минут на 20 огневого контакта. Значит, на 10», — хмыкнул я, бросив взгляд на таймер. «К точке эвакуации мы опаздывали, значит, выбираться придется своими силами, как я понимаю. Или, есть другие варианты. Сэр, основные силы должны высадиться в 7 километрах к югу от этого места и организовать полевой штаб», — произнес лейтенант. «Но удалось ли это, я не знаю. Связи у нас нет. -44 и краткое», повернулся я к сержанту, чью группу мы встретили раньше. «У нас также», пожал тот плечами. «Сэр», вмешался М0197, «а если захватить местный узел связи, его уже нет в природе», хмыкнул РЦ-3330, «наша группа успела добраться до него еще до начала десанта. Так, возвращаемся к первоначальному плану. Побег с планеты с помощью захваченного корабля противника». «Рискованно, сэр», произнес лейтенант, «наверху сейчас жарко, нас могут сбить свои же, других вариантов у нас просто нет», пожал я плечами. «А где падаванный сенатор?» — поинтересовался Винду, оказавшись рядом с Кеноби. Бросив взгляд на магистра, Оби-Ван раздраженно дернул щекой. «Когда меня уводили, они находились в камерах в тюремном блоке. Где он?» — напрягся Мейс. «В главном ули», — ответил Кеноби. «А туда мы никого не отправили», — мрачно произнес магистр. Оба джедая не забывали отражать выстрелы многочисленных дроидов мечами, ломали их телекинезом и технокинезом. Прочие рыцари, что сейчас находились на арене, не отставали, внося свою лепту в хаос, захлестнувший арену. Среди зрительских рядом метались стражи, клоны и просто рыцари, убивая всех, у кого в руках было оружие, и боевых дроидов. За считанные секунды скоротечного боя удалось серьезнейшим образом проредить силы противника. Однако, не обошлось без потерь. Одигал Летаки нашла свою смерть. Ее бездыханное тело лежало неподалеку. Еще дальше не подавали признаков жизни несколько десятков рыцарей и мастеров, что пришли на эту арену вместе с Винду. Если в космосе джедаям удалось, используя силу, уничтожите новые корабли КНС, и тот флот, что изначально охранял Джианазис, то на самой планете дела шли не так хорошо. Командос выполнили поставленную задачу, но, увы, к точкам эвакуации прибыло менее четверти посланных отрядов. Около трети лораты, участвовавших в высадке десанта, оказались сбиты даже не с помощью ПКО или местных истребителей, а орудиями танков, замаскированными турелями и боевыми дроидами, в арсенале которых имелись ПЗРК. Ситуацию спасала сила Шаакти, стоящая в центре круга из джедаев, постепенно уменьшающегося из-за постоянно прибывающихся дроидов, расправляется со звеньями стервятников, пытающихся атаковать адептов света. Другие, те, кто владеет пирокинихом, попросту расплавляют анектронную начинку дроидов. Ераэль Пуф, используя свои мощнейшие способности в ментатистике, старательно расправляется с живыми врагами, стравливая их между собой одних, а других сводя с ума. Джедаи ждали вторую волну десанта, которая никак не появлялась. «Если так пойдет дальше, то некого будет увозить», — покачал головой Винду, начиная подозревать, что Йода воспользовался ситуацией и приказал флоту уйти. «Не думаю», — фыркнул Ераэль, — «к нам кто-то приближается». Добравшись до одного из многочисленных ангаров, что спрятаны в глубине скал, мы принялись оценивать численность противника и возможные варианты штурма. Учитывая так своевременно находящийся там корвет ЦР-70, нам придется действовать максимально быстро и жестко. «Дитра», — вздохнул я, — «проверь силой корвет. Если там имеются живые, делай с их мозгами что угодно, но они не должны поднять судно. Бойцы», — покосился я на десантников и штурмовиков, — «ваша задача — огонь на подавление по врагам-органикам. Я займусь дроидами, а после того, как закончу с ними, помогу вам. Когда путь будет чист, идем на корабль». «Принято», — коротко ответили клоны. Да, оказалось, что и командос, и десантники — клоны, просто с разной специализацией и экипировкой. Правда, при их изучении через силу, все они выглядели совершенно разными личностями, из-за чего я первоначально и не понял, кто носит броню с республиканской символикой. «Может, сенатор разбудим?» — поинтересовался Лопин, бросив взгляд на все еще спящую Рейна. «Сам будешь с ней возиться», — покачал я головой, посылая энергетический импульс, от которого женщина мгновенно открыла глаза. «Скайуэкер», — мрачно произнесла Рейна, поднимаясь. «Оглянись», — покачал я головой, — «мы сейчас будем захватывать транспорт. Твоя задача не мешать нам. Если ты нас подставишь, то я сам отрежу тебе голову». «А чем ты?» «О ловушке», — не дал я ей продолжить, специально сбивая с толку. «Ты нас сюда специально завела, ты все знала. Если ты еще раз что-то подобное устроишь, тебе никто не поможет». Ошеломленно посмотрев на Лопина, Рейна предпочла промолчать. «С этим разобрались. Общий план действий есть. Все знают, что делать. Работаем». Пользуясь тем, что выход, через который мы стали проника в ангар, расположен на самом верхнем, третьем уровне балконов, опоясывающих помещение, нам удалось рассредоточиться по периметру. Клоны распределяли между собой цели, а Дитра работал по тем разумным, что находились как внутри ЦР-70, так и рядом с ним. На всякий случай, вдруг, кому-то взбредет в голову попытаться угнать нашу добычу. «Готово», — произнес Лопин. Это слово стало тем сигналом, по которому мы начали. Клоны открыли огонь по органикам, а я принялся за дроидов. Максимально разогнав свое восприятие, я смог с помощью технокинеза сжечь нейропроцессы почти всем находившимся в ангаре Б1 и Б2. Оставшиеся машины же попросту смял с помощью телекинеза. «Готово», — раздался голос лейтенанта, что, оказавшись старшим по званию среди всех клонов, принял командование именно себя. Правда, то ли в силу неких имеющихся приказов, то ли по каким-то иным причинам, он подчинялся мне. «Контроль», — рявкнул я, спрыгивая на пол ангара с балкона. Падение я остановился с помощью силы. Все же, даже техника укрепления тела не даст гарантии отсутствия переломов после такого прыжка, если не смягчить его. Командос, пользуясь наличием джетпаков, последовали моему примеру, а вот десантники были вынуждены спускаться с помощью троссов. Лопин тоже предпочел спуститься с помощью моего метода, не забыв прихватить взвизгнувшую во время прыжка Рейна. Поставив женщину на пол, Падова нагляделся, и команда сбросились внутрь корвета, зачищать его и проверять на возможные подарки в виде мин или других взрывных устройств, то я предпочел оставаться снаружи. Во-первых, чтобы помочь клонам, в случае появления противника. Во-вторых, не хотелось мешать командос. Хорошо подготовленные бойцы знают свое дело и лезть им под руку, только делать хуже и затягивать процесс. Энакин покачал головой Дитра. «Это неправильно», — добавил парень, кивнув на то, как клоны добивают раненых джаназианцев. «Это война», — пожал я плечами, «сейчас тут нет места философии и взглядам мирного времени. Но потом же оно наступит», — добавил парень, «не всегда же мы». Мастер Лопин подошел к нам. РЦ-3444, местные жители поступили бы с нами куда хуже. Потому мы, можно сказать, оказываем им услугу. Махнув рукой, Падова направился было к корвету, но замер, словно бы что-то заметив. Видя это, я напрягся. Джедаи непростые и разумные. Если кто-то из нас начинает что-то чуять, то... «Рейна, стой!» — крикнул Падован, бросаясь к сенатору, которая наклонилась к телу одного из джаназианцев и перевернула его. Из мертвой руки выкатился шарик термодетонатора. Индикатор готовности был синим. Устройство взорвется, как только с кнопки активации исчезнет давление. Вспышка плазменного взрыва мгновенно поглотила Амелию Рейна и стоящего спиной к ней клона, что как раз сделал контрольный выстрел в голову очередного джаназианца и намеревался пойти дальше. Лопина я смог поймать телекинезом и дернуть на себя, спасая от жара раскаленной плазмы. Клону повезло меньше, несмотря на то, что мне удалось отправить его в сторону с помощью толчка. Он все равно получил ожоги, но остался жив. «Энакин», — выдохнул парень, встав на ноги, «она мертва», — кивнул я, глядя на то, что осталось от сенатора. «Парни, у всех есть нашлемные камеры. Запись ведется?» «Да, сэр», — кивнул ближайший клон. «Когда взлетим, кто стоял лицом к месту взрыва, дайте карты памяти, пожалуйста». «Конечно, сэр». Дитра, повернувшись ко мне, спросил, «что это значит?» «Хочу понять, кто убрал нашу подозреваемую», — пожал я плечами, «и как?» Взгляд Падована стал удивленным. «Что? Но она же, находясь в зоне боевых действий, отошла от своей охраны и додумалась перевернуть свежий труп», — пожал я плечами, «тут все может быть ловушкой, и это явно не результат глупости». «С чего ты взял?» «Она очень профессионально пользовалась бластером», — усмехнулся я, «стреляла по местным и дроидам перед тем, как мы столкнулись с командос». В этот момент на траве корвета появился один из тех самых спецназовцев. «Сэр, корабль чист. Тогда откройте створки и заминируйте их пульт управления. Всем на борт, пилотам, за штурвал», — добавил я, помня, что среди клонов есть пилот Лараты. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 18. Арена боли. Сдавайтесь. Хватит на сегодня смертей. Разносился над покрытой песком, телами убитых и переломанными тушами дроидов ареной голос Дуку, обжигающий холодный пот, из-за которого к коже мгновенно прилипали пыль и песок, поднятые ветром, обжигал кожу и заливал глаза. Собственное тело казалось Миесу чужим, неповоротливым, налившимся странной тяжестью, однако, магистр не мог позволить себе демонстрировать слабость и усталость. «Не сейчас, если я сегодня сдохну», — мрачно подумал Карун, то стоя на ногах, с оружием в руках и гордо поднятой головой. Несмотря на свою решимость, джедай осознавал, что сил на еще один бой у него просто нет, как и у тех, кто сейчас стоит рядом с ним. Выжившие джедаи и клоны попросту вымотаны или ранены. «Ты прекрасно знаешь, что мы не можем этого сделать», — крикнул в ответ Винду. Магистр прекрасно понимал, что шансов на спасение нет. Либо Йода отвел флот, либо сепаратистам пришло подкрепление и теперь над Джаназисом продолжается космический бой. «Ты говоришь за всех, старый друг», — мрачно покачал головой Дуку. «Да, никто из нас не склонится перед тобой, предатель». Винду, сквозь шум ветра, слышал приближающийся звук двигателей. Кто-то летел к арене, и летел на низкой высоте, раз его не сбили, или же это враг. Что ж, так быть. В этот момент граф замолчал, вскинув руки. Телекинезом он смог в последний момент остановить десяток ракет, что летели к его трибуне, и, видимо, отвести в сторону он их не мог, иначе бы уже сделал это. На лице Дуку появилось удивление, а затем, закрывшись силовым барьером, он смял ракеты телекинезом. Раздавшийся взрыв не причинил ему вреда, но заставил покинуть трибуну. Появившийся над головами джедаев ЦР-70 с опущенным трапом, быстро снизился почти до самой поверхности, А затем в темном провале шлюза появилась фигура в узнаваемых доспехах командос. Клон махах рукой, явно призывая убираться с планеты. «На борт!» — крикнул Винду, не забыв вложить в голос силу. Джедаев и немногочисленных клонов, что были с ними на арене, не пришлось долго упрашивать. За считанные секунды немногочисленные выжившие после жаркого боя бойцы и джедаи оказались в уютном нутре корабля. Уходящий последним, Винду успел увидеть, как турели корвета ведут огонь по дроидам, бросившимся к горстке джедаев и клонов, что смогли дожить до помощи. Стоило шлюза за спиной Мииса закрыться, как магистр ощутил нарастающую вибрацию, пола под ногами и переборок. «Стартуем!» — раздался характерных для клонов голос из корабельных динамиков. «Что-то не так», — задумчиво произнес Ераэль, направляясь в сторону рубки. «В любом случае, это свои», — покачал головой Миис, окинув взглядом клонам, что принялись оказывать помощь тем, кто поднялся на борт с арены. Дойдя до рубки, Пуф и Винду увидели Скайуокер, Лапина и одного из клона пилота. Последний управлял корветом, в то время как падаваны, застыв с закрытыми глазами, что-то делали с помощью силы. «Вот почему корабль никто не смог заметить», — хмыкнул Ераэль, кивнув на Энакина и Дитра, парни его закрыли. «Не только», — хмыкнул Винду, кивнув на обзорный иллюминатор. ЦР-70 быстро набирал высоту, но двое стервятников шли на перехват. В какой-то момент оба дроида начали вилять из стороны в сторону, а затем позади них появились дымные шлейфы, после чего машины потеряли скорость. Пары мгновений спустя стервятники попросту рухнули куда-то вниз, словно бы выключившись. «Надеюсь, магистры, на орбите нас подберут», — открыв глаза, произнес Скайуокер, «даже при моих немаленьких силах, долго я в таком режиме не выдержу. Их слишком много. Их было только двое», — покачал головой Винду. «Магистр, сэр», — влез в разговор клон, «за время полета до арены, Скайуокер и Лопин подобным образом ссадили 96 стервятников. Это были 97 и 98, плюс захват корвета и бои перед этим», — добавил пилот. «Связь тут работает?» — спросил Ераэль, решив не комментировать слова не в меру наглого клона. «Да, сэр», — кивнул пилот, «но у меня нет здесь флотских частот, а штатные средства связи нашей брони до орбиты не добивают. С частотами мы решил», — вздохнул Винду. «Пуф, решите, пожалуйста, вопрос, а я, пожалуй, выясню, что тут вообще произошло и как у этих юношей появилась такая занимательная компания. Кстати, а где сенатор Рейна?» «Погибла», — ответил Скайуокер, «могу дать записи с нашлимных камер клонов». «Позже», — скривился Винду, «а командос и десантники откуда взялись, и корабль», — вздохнув, Скайуокер довольно коротко рассказал о побеге из камеры, встрече с клонами и последующем поиском способа убраться с планеты. «Похоже, что нам всем сегодня повезло», — вздохнул Мейс, опершись на кресло второго пилота, куда сел Пуф. «Сэр, вам лучше посмотреть самому», — отвлек от размышлений магистра мрачный голос клона. Обернувшись, Мейс замер. Его взгляду представла картина продолжающегося боя на орбите планеты. Аккоматоров и венаторов стало заметно больше, но почти все корабли республики были в той или иной степени повреждены. Им противостояло не меньшее количество барышников, щедрости и новых дредноутов КНС. Пространство вокруг каждого из этих кораблей оказалось забито истребителями и корветами обеих сторон. Вспышки взрывов и росчерки кораблейных залпов заставляли черную бездну космоса едва ли не пылать. «Вот почему не было подкрепления», — произнес Ераэль. «Тут бойня. Где наш флагман?» «Судя по всему, его просто нет», — пораженно прошептал Мейс. «Корвет рывком ушел вниз, спасаясь от залпа щедрости, а мы с Дитро принялись за его системы. Сейчас мы оказались единственным джедаями на борту ЦР-70, способными хоть как-то действовать. Несмотря на то, что по пути к арене, где мы забрали уцелевших членов Ордена и немногочисленных клонов, пришлось изрядно выложиться, поднятые на борт одаренные находились в куда худшем состоянии. По восприятию ударила очередная волна осознания чужих смертей, а спустя мгновение в стороне вспыхнуло зарево взрыва. Очередной откламатор, уже четвертый, что погиб на наших глазах. Почти сразу взорвался ЛХ-3010, находившийся в опасной близости от республиканского корабля, а затем и барышник, с которым перед этим вело перестрелку погибшее судно. «Как-то тут жарко», — выдохнул пилот, что твердой рукой управлял нашим корветом. Голос клона выдавал невероятную усталость, но мужчина и не думал жаловаться. Несмотря на побледневшее лицо, лопнувшие от напряжения капилляры сосудов в глазах и крупные капли пота, скатывающиеся по вискам, он продолжал уводить ЦР-70 от залпов вражеских кораблей. «Похоже, что сегодняшний день надолго запомнит и в республике, и в КНС», — вздохнул я. «На наших глазах один из многочисленных венаторов, получив серьезнейшие повреждения, попросту протаранил щедрость, а затем, уже превращаясь в двигающуюся по инерции груду пылающего металла, врезался в барышник. В эфире все частоты были забиты гомоном голосов. Приказы капитанам и командиров звеньев, крики тех, что успел оказаться в спасательных капсулах и теперь летел между сцепившихся в жарком бою громад космических кораблей. Даже во время войны с мандалорцами подобного хаоса не происходило, подумал я, окидывая взглядом побоище. Адмиралы и их штабы явно потеряли контроль над ситуацией. Даже не зная всей картины, глядя на действия кораблей, складывалось впечатление, что теперь каждый капитан принимал решения самостоятельно, действуя на свое усмотрение. Часто можно было видеть, как несущийся венатор стрелял то по одним, то по другим кораблям, снося их щиты, а следом за ним двигался аккламатор, который и вовсе предназначался для десантных операций, а не линейного боя. Естественно, что это заканчивалось фатально. Нет, республиканцы успевали собрать кровавый удорожай, унося за собой в космическую могилу экипажи своих врагов, но и эту умелую пару подловили, попросту задавив числом. Теперь, прорываясь к новому флагману, где находился Йода и трое оставшихся с флотом мастеров, нам приходилось выжимать себя до последней капли, чтобы расчистить свой путь. Стервятники, щедрости, барышники и ЛХ-3010 то и дело пытались достать нас. Чаще всего пилот попросту успевал с помощью своевременных маневров уходить в мертвые зоны их орудий, а дроидов-истребителей мы уничтожали с помощью технокинеза. Однако уже дважды нашему корвету пришлось крутиться между двух фрегатов КНС, поливая огнем бортовых орудий их бока и двигатели, пока я и Дитра ковыряли реакторы и орудия главного калибра. Только после того, как обе щедрости потеряли ход, а их тубу-лазеры замолчали, клон рискнул рвануть в сторону нужного нам венатора. «Слева!» — крикнул Лопин. Услышав Дитра, пилот бросил корвет вправо и вниз, уходя от залпа ЛХ-3010, вынырнувшего из гипера едва ли не рядом с нами. Турели ЦР-70 ответили наглому кораблю и, что удивительно, снесли тому щиты и вспороли обшивку в носовой части. Через обзорный иллюминатор мне удалось увидеть облака воздуха, вырывающиеся из пробоины, мгновенно превращающиеся в лед. Вместе с ним в бездну космоса вылетали обломки дроидов и разорванные тела каких-то гуманоидов. Ощущение от их смерти вновь ударило по восприятию, но в этот раз, как-то слабо, словно бы звук, доносящийся через толстую ткань с виброподкладкой. «Паршиво», — понял я, — первый симптом энергетического истощения. Впрочем, выбора у нас все равно не было. Творящийся вокруг хаос вынуждал действовать на пределе собственных сил, совершая то, что в нормальных условиях я никогда бы не стал делать. Однако, здесь и сейчас, понимая, что от этого зависит как моя жизнь, так и жизнь находящихся на борту разумных, мне приходилось изощряться в уничтожении врагов, ища наиболее быстрые и наименее затратные способы сокращения их численности. Снова щедрость. Простонал Дитра, вытирая рукаву кровь, текущую из носа. «Паршиво выглядишь», — фыркнул я, закрывая глаза и концентрируясь на фрегате, идущем на перехват нашего корвета. «Ты не лучше», — махнул рукой Лопин. К моему удивлению, на борту судна КНС было почти 40 живых существ, и все они являлись неймадианцами, если судить по характерной энергетике. К тому же, среди них есть одаренные, темные. «С этим корытом просто так не расправишься», — пришло мне на ум, — «ублюдки явно примут меры, как только мы начнем действовать». «Значит, Дитра», — обратился я к другу, — «у этих гаденышей на борту ситхи 40 неймадианцев. Сразу их не порвем. Я займусь ситхом, а ты вывод из строя реактора и все, до чего дотянешься. Справишься, а куда я денусь?» — оскалился парень. «Начали». Вновь нырнув в транс, я настроился на темного одаренного, от которого, к моему удивлению, исходила женская энергетика, и начал действовать. Удары по разуму и по ауре, удушение и метание в противника предметов, которые я смог нащупать с помощью силы. Что интересно, в ответ меня также попытались придушить, а когда поняли, что со мной такой номер не пройдет, начали бить весьма странными и совершенно незнакомыми техниками, благо, тут аминис для меня не новая штука, а уж отразить обратного врага его же удар не так уж сложно, если имеешь в этом деле опыт. В какой-то момент я ощутил удивление, перерастающее в панику, а затем и ужас в сердце этой одаренной. Собственно, в таком состоянии находились и неймадианцы. Дитра смог уничтожить системы сброса спасательных капсул, вывести из строя центральный компьютер и перевести реактор в запредельный режим. Спустя 4 мучительно долгие минуты, в течение которых мне приходилось отражать наполненные яростью обреченные на смерть ведьмы, произошел взрыв. Очередной фрегат «Щедрость» прекратил свое существование. «Молодец, Дитра», — обернулся я к другу. Лопин, хоть и был жив, но потерял сознание. Парень попросту развалился в кресле связиста. По его подбородку телка кровь. Лишь поднимающаяся при каждом вдохе грудная клетка да моя эмпатия говорили о том, что он жив и умирать не собирается, говорит трофейный ЦР-70. Раздался голос клона, управляющего нашим кораблем. Флагман «Гордость Хейгар», прошу разрешения на стыковку. На борту находится. Неужели? Удивленно подумал я, увидев через иллюминатор приближающийся борт Венатора. Этот полет показался мне вечностью. Кто это был? Мрачно спросил у Мола граф. Скайуокер и Лопин, пожал плечами ситх. Они сбежали вместе с этой дамочкой и сенатором почти сразу после диверсии на наших объектах, а потом смогли подобрать несколько групп клонов и угнали корвет. На нем им и удалось забрать с арены Винду и его товарищей, сдержался Мол, помня странное отношение Дуку к своим бывшим собратьям. Скайуокер, хмыкнул аристократ, многое объясняет. Корвет ушел, впрочем, не только он. Потрепанный, но боеспособный флот республиканцев тоже покинул Джионизис. Правда, повторной волны десанта не было. Когда республиканцы смогли выбить и прибывшие к планете подкрепления, кто-то распорядился отправить спасательные группы к местам неудачных высадок первой волны десанта. Сколько именно клонов удалось подобрать уходящему флоту, пока не ясно. Однако, хуже другое. Кто-то умный додумался отдать приказ, который галактика не слышала уже очень давно. База Дельта-0, и сил республиканцев хватило на исполнение этого приказа. 50 часов поверхность планеты перемалывали своими орудиями 42 Венатора, 36 Акламаторов и прибывшие с Корусанта дредноуты, числом в 49 единиц. Кто именно стал инициатором этой демонстрации гнева республики, не ясно, но то, что джедаи проглотили сие зверство, факт, и, что маловероятно, они просто согласились на выполнение приказа, либо, что более реально, их отстранили от командования. Впрочем, если учесть их потери, есть вероятность, что некому было высказывать свое мнение и протестовать. Те, кого угнанный корвет забрал с планеты, были ранены и едва стояли на ногах. Даже несгибаемый Винду и тот был еле жив. Уж Дуку, хорошо знающий Коруна, это видел отчетливо. Сидя в позе полулотоса, я вспоминал Джионизис, пытаясь понять, кто именно ведет эту игру. То, что есть некий кукловод, что завел нас на эту планету, провоцируя войну, было понятно. Даже если бы она не началась сейчас, недели позже. Все дело в том, что Сенат не простил бы казнь Амелии Рейна. А именно это и собирались устроить неймадианцы, посетившие нас в тюремном блоке. Первым должны были расправиться с Кеноби, потом с сенатором, а потом с нами. И все это планировалось транслировать на всю галактику в прямом эфире. Собственно, бой на арене и так попал в новостные ленты, благодаря чему ордену придется очень долго отмываться, если придется. Ведь смерть Амелии Рейна на Джионизисе, куда она явилась на личном корабле с двумя охранниками в поисках похищенного брата. Да, мы совершили посадку вполне открыто, предварительно подав запрос диспетчеру. Однако уже на посадочной площадке, когда наша небольшая компания покинула корабль, нас окружили и потребовали сдаться. В первое мгновение я думал прорываться обратно к кораблю, но, вот какая неожиданность, он совершенно самостоятельно взлетел, лишив нас возможности бежать с планеты. Все было рассчитано и спланировано, очень качественно и детально, как и тот способ, которым на Джионизис заманили Кеноби. И не просто заманили, он успел придать об этом информацию совету, особенно об участии в происходящем бывших членов ордена, что ушли вместе с Дуку. В какой-то степени, смерть Амелии Рейна сыграла на руку ордену. Именно весть о том, что она погибла, фактически, от рук джионизианцев, заставила Сенат устроить экстренное, собранное за какие-то полчаса, заседание, в ходе которого, почти единогласно, было принято решение об отправке к Джионизису не только нескольких эскадр корпуса юстиции, состоящих из новеньких акламаторов и венаторов, но и группировки дредноутов. Более того, политики поставили канцлеру ультиматум. Джионизис должен быть уничтожен. То ли Палпатин и сам не был против, то ли не испытывал желания копать себе политическую могилу, но он подписал резолюцию Сената, а также направился на флагман ударной группы республиканского флота сенатора от сектора Тапани. Последний, когда эскадра прибыла на орбиту Дженезиса, отстранил Йоду от командования и приказал не только уничтожить на орбите все, что не относится к республике, а также, забрав остатки войск из первой и единственной волны десанта, вместе с выжившими командос, устроить геноцид. Винду, как и остальные вернувшиеся с планеты джедаи, был отправлен в лазарет, где медики не только оказали помощь, но поставили капельницы со снотворным. Видимо, кто-то знал об особенности одаренных справляться с действием седативов и наркотиков, иначе бы обошли уколом, и тогда Мейс, как и остальные члены ордена, проснулись как раз к началу исполнения жестокого приказа. Теперь я был на распутье. С одной стороны, я понимал, что рано или поздно, но пойду против джедаев. Да, сейчас я ношу их форму, у меня меч с голубым клинком, но это не мой путь. Я уже был джедаем, и меня предали, и не один раз. Сделано это было орденом. С другой стороны, существует некая группировка ситхов, действовавшая тайно. Собственно, адепты темной стороны и сейчас показываются нечасто, предпочитая выставлять перед собой наемников, политиков и джедаев-отступников. Стоит мне покинуть орден, как эти самые ситхи возьмутся лично за меня, сразу, ведь им известно о джедаях все: численность организаций, состав, бюджет, имеющиеся военные ресурсы. А вот ордену, да и мне, собственно говоря, об этом противнике ничего не известно, даже примерная численность их организаций. На фоне всего этого имеет место война, начавшаяся несколько суток назад. Судя по обмолвкам Винду и Пуфа, джедаи снова станут высшим офицерским составом, а совет примет на себя роль генерального штаба, как это было до Руусана. Данный факт дает мне массу возможностей. Во-первых, обзавестись репутацией в ордене. Из-за Кеноби у меня ее, можно сказать, просто нет. Успешные военные операции смогут ситуацию переломить, а репутация среди джедаев – возможность приобрести сторонников, которые, при правильном подходе, станут моей опорой. Во-вторых, военные успехи подразумевают уважение среди офицеров армии и флота, а благодаря журналистам современных новостных каналов можно и общество зацепить. Если сложить оба этих факта, то среди сенаторов быстро найдутся заинтересованные лица, желающие через тесное знакомство с успешным офицером дорваться до лакомого пирога государственного оборонного заказа. Да и таком понятии, как военные трофеи, которое весьма четко прописано в уставе ВАР и законодательстве республики, забывать не стоит. Это только кажется, что к таковым могут относиться мародерка с поля боя до остовы космических кораблей на орбите. Нет, в зависимости от ранга офицера, определенная доля в захваченном во время боев имуществе корпорации и государственных учреждений противника становится собственностью конкретного военного. После завершения это самое имущество оценивают и выплачивают стоимость доли виновнику торжества. Понятно, что не только ему. Тут учитываются флот, наземные подразделения, снабжение. По сути, пусть небольшой, но свой кусок пирога получает каждый. Этакая дополнительная мотивация для военных. Другое дело, что самые большие куски отходят верхушке, как было, есть и будет во все века и времена. Адмиралы, генералы и их замы получают самые большие доли от военных трофеев. Более того, в ряде случаев они могут получить вместо денежного вознаграждения сам трофей. Например, некое производство на свежей захваченной планете, или содержимое неких складов. Тут тоже есть свои нюансы и подводные камни, но, имея среди своих друзей какого-нибудь умного сенатора, имеющего возможность посещать весьма серьезных государственных чиновников, всегда можно найти лазейки и обходные пути. Естественно, что при определенных договоренностях и правильном подходе, военные и политики находят способ получить максимальную выгоду от войны. А это уже мотив для сенаторов искать контактов с успешным офицером. Главное, таковым стать, мысленно хмыкнул я, ибо мне еще надо перейти из числа падаванов в число рыцарей. А без этого никаких званий и должностей в ВАР мне не светит в принципе. Звук открывшейся двери заставил меня вынырнуть из транса и открыть глаза. «Не помешал?» – спросил Винду, окинув взглядом помещение. «Входите, магистр», – кивнул я, оставаясь на месте. Винду закрыл двери, пройдя в глубину каюты, уселся в кресло, расположенное возле рабочего стола. «Спасибо, что вытащил нас с арены», – произнес Карун после недолгого молчания. «Не стоит, магистр», — вздохнул я. Винду, бросив на меня взгляд, кивнул. Он, судя по всему, не любит длинные речи. Удивительно, как он умудряется быть голосом совета, да еще и с сенаторами дела вести. До Карусанта осталось 5 часов, начал магистр, явно собираясь с мыслями. Йода уже успел задать массу вопросов и клонам, и Лапину. Да и записи с нашлемных камер изучил очень вдумчиво. «Какой настырный», — хмыкнул я, — «и что ж ему так не имется? Он считает, что ты не ребенок, а некто, притворяющийся им», — покачал головой магистр. «Темный», — добавил с усмешкой Винду, — «на мой взгляд, лучше бы именно так и обстояли дела». Удивленно уставившись на Каруна, я покачал головой и поинтересовался, почему и для чего. «Темный, способный переродиться, да еще и столько лет маскироваться под светлого, водя за нос 11 магистров. Знаешь, такой разумный сейчас куда полезнее Йоды, живущего неизвестно какими веками. Жаль разочаровывать и вас, и Йоду, но нет», — хмыкнул я, — «просто. Мне давно стало ясно, что если я хочу выжить, то нужно очень много работать, трудиться. Просто для того, чтобы вырвать у этой жизни очередной глоток воздуха и следующий удар сердца. Вот и все, я так и понял», — усмехнулся Карун. «В любом случае, с остальными членами совета я уже успел поговорить. По прибытию в храм ты получишь титул рыцаря». «Благодарю, только и осталось ответить мне». «Не стоит, Скайуэкер», — вновь вздохнул Винду. «Удивительное дело, но, во время этой бойни, лучше всего себя показали те рыцари, что прошли подготовку по новой программе. А вот опытные, даже мастера и мы, магистры, мы просто обосрались», — резко махнул рукой джедай, — «и получили гору трупов. А, ведь не влезь со своими ценными советами Йода, все могло быть куда лучше. Уж точно не было бы 113 погибших джедаев. Порой, чтобы избежать больших жертв, надо пожертвовать чем-то меньшим», — покачал я головой. «На Джианазисе требовалось провести одну операцию спецназа, а потом нанести орбитальный удар. Война и так бы началась, но на данном этапе потери были бы куда меньше». «Первоначально именно так и планировалось», — вздохнул Винду, — «но у нас есть гранд-магистр, который имеет определенные права в случае войны, и он этими правами воспользовался», — понимающе кивнул я. «А в результате, мы имеем то, что имеем». «Да, или нас имеют», — фыркнул Карун. «К слову, а что с Кеноби?» — спросил я, вспомнив Оби-Вана. «Он как-то изменился». «Пока не знаю, Скайуэкер, но выясню», — ответил Винду. Кивнув, я решил сменить тему, видя, что магистр не спешит покидать каюту. «Вы тоже считаете произошедшее ловушкой?» «Да», — не стал тянуть с ответом Карун. «Ты прав. Причем, ловушка хорошо продуманная, рассчитанная, и провернул все не дуку. Почему не он? Ведь ему известно про орден, если не все, то почти все. А теперь у графа есть связи и ресурсы для того, чтобы провернуть подобную комбинацию. Я бы тоже так решил, если бы не один единственный фактор. Сенатор Рейна», — видя мое непонимание, Винду решил пояснить. «Граф, конечно, очень серьезный и разумный, опытный и сильный одаренный, едва не попавший в состав совета, отличный управленец, экономист и оратор. Однако у него крайне мало связей в Сенате, тем более такого уровня, чтобы контролировать Амелию Рейна, превращая ее в свою марионетку. А что в ней такого особенно? Не просто так же Сенат устроил геноцид и акт устрашения после новостей о ее смерти. Амелия Рейна, племянница, по материнской линии, Алана Куэта, нынешнего главы семейства Куэт», — пояснил Винду. «Учитывая же связи ее дяди, я бы удивился, если бы смерть сенатора осталась без ответа». Несколько мгновений я переваривал услышанное, а затем решился задать вопрос, который не давал покоя уже несколько часов. «А через сколько времени вы побороли снотворное?» «Через 20 минут», — не стал ничего скрывать Винду. «Я не стал вмешиваться в ситуацию и просто отдыхал. Вступать в конфликт со столь опасным человеком у меня желания никогда не было и не будет. И потому вы уверены, что Дуку не мог сам держать Рейна под контролем?» — кивнул я. «Да, это кто-то более опасный и сидящий куда выше». Закончив изучение отчетов и докладов, Палпатин откинулся на спинку кресла и задумался. Несмотря на то, что операция прошла совершенно не по плану, итоги превзошли все ожидания канцлера. Началось все с того, что на орбите Джианазиса оказалось в 2 раза больше кораблей, чем должно было быть. И, как ни парадоксально, причиной тому было прибытие на ремонт и модернизацию старых щедростей, барышников и ЛХ-3010. Когда же туда прибыли силы республики, сразу три капитана неймадианца, поняв, что связь глушат корабли РЭП, удрали на противоположную сторону планеты, а уже из безопасной зоны совершили прыжок в соседнюю систему, где смогли установить связь с ближайшей эскадрой, в составе которой были оплоты. Это стало причиной длительного кровопролитного сражения, в ходе которого республиканским силам, хоть и с помощью способностей джедаев, удалось уничтожить превосходящие численно и в огневой мощи корабли КНС. Наземная фаза, на первых этапах, шла точно по плану. Клоны Командос смогли высадиться на Бдоните, поразить все выбранные цели, а вот с уходом дело не заладилось. Из-за того, что с кораблей, прибывших на модернизацию, выгрузив всех дроидов, на поверхности Джианазиса оказалось в 17 раз больше подразделений КНС, чем должно было быть. По этой причине первая волна десанта оказалась последней, поскольку около трети транспортов попросту сбили, а почти все машины, дотянувшие до кораблей и носителей, имели самые разнообразные повреждения. Малочисленный контингент клонов оказался заперт на враждебной планете, в окружении громаднейшей армии дроидов и озлобленными местными жителями. Десантникам и командос попросту пришлось занимать оборону и ждать помощь. Дальнейшие события так и вовсе едва не разрушили стройный план Ситха. Джедаи и клоны, что пытались освободить пленников, не учли того факта, что искомы не собирались казнить сразу всех. Потому на арене оказался один Кеноби. Впрочем, Скайуокер, Лопин и Рейна благополучно сбежали сами, воспользовавшись случайным сбоем энергоснабжения, который для них устроил Мол, и даже оставил на их уровне в тюремном блоке парочку отступников с предварительно обработанными мозгами, дабы падаваны гарантированно справились с этими мастерами. А вот дальше. Скайуокер со своей компанией умудрились встретиться с несколькими группами клонов, а уже с их помощью захватили ЦР-70, который был резервным кораблем Дуку. На нем они рванули к арене, где едва не убили графа. Ракетный залп, который кто-то из падаванов поддержал с помощью телекинеза, был весьма опасным моментом. Как заявил во время сеанса связи Тиранус, ему стоило громадных усилий избежать смерти. Затем эта веселая компания бросилась в космос, удирая с планеты. Причем, оказавшись в космосе, джедаи успели добавить в продолжающийся бой еще больше огонька, умудрившись усилиями своего крохотного корвета расправиться с несколькими фрегатами, барышником и неизвестно каким количеством стервятников. А уже по пути к флагману, они напоролись на щедрость. На борту Этеры находился Ганрей, и не один, а со своим штабом и датамирской ведьмой, которую смог каким-то образом выдернуть тайно от Сидиуса. Собственно, на этом условно контролируемая Ситхом часть ситуации закончилась. А дальше начал хаос. Известие о смерти Амелии Рейна всполошило весь Сенат. Причем, до такой степени, что политики собрались и приняли решение за рекордное время – 30 минут. Особую пикантность ситуации добавляло то, что руку к данному факту приложил дядя погибшей Амелии, глава семейства Куэт. В результате эта свора ублюдков попросту выдвинула канцлеру ультиматум: Джианазис должен быть уничтожен, а КНС не просто задавлена, а истреблена полностью, без альтернатив. И первым шагом на пути к исполнению этого требования стала отправка подкреплений в виде акламаторов и венаторов, а затем и дредноутов. Причем, вместе с последними отправился один из сенаторов, проконтролировать исполнение решения Сената. Как же высший совет промолчал, мысленно усмехнулся Ситх. Впрочем, учитывая личность Куэта, я бы тоже промолчал на месте Йоды. Джианазис, фактически, уничтожен. Каким образом сенатор отстранил гранд-магистра от управления флотом Сидиус еще не знал, но подозревал, что в ход были пущены все методы, включая угрозы. А политики, когда вопрос касается их интересов, редко стесняются в методах. Что интересно, остальные члены высшего совета, находящиеся под снотворным, попросту не стали демонстрировать полную несостоятельность медиков в понимании возможностей джедаев, иначе расценить их молчание канцлер не мог. Да и после исполнения приказа сенатора, лишь Йода возмущался действиями флота. Магистры же по сей момент хранят молчание. Собственно, к удивлению Палпатина, еще утром Сенат не только почти единогласно проголосовал за восстановление ВАР, но и передал в ее состав половину флота корпуса юстиции, все новенькие акламаторы и венаторы. К тому же, было принято решение об увеличении финансирования проекта «Звездного разрушителя Победа» на закупку новых кораблей в 8 раз, а на ремонт уже имеющихся – в 9 раз. Последним же штришком в сенатской истрике, было подписание контракта с Камина на производство 43 миллионов клонов для ВАР, а также назначение джедаев командованием армией и флотом республики. Сенаторы хотят крови, и Сидиусу не пришлось устраивать многомесячные качели на формирующемся фронте, чтобы заставить политиков шевелиться. И, ведь, это только основные решения, принятые на утреннем заседании. Были и мелочи, касающиеся снабжения, формирования системы централизованных закупок, создания отдельного министерства и, что совсем уж удивило Палпатина, расширение полномочий СРБ. Неужели мне просто нужно периодически организовывать смерть кого-то из сенаторов, руками КНС? Конечно, чтобы эти крысы сами принесли мне все, что я хочу. Мысленно хмыкнул Сидиус. Впрочем, злоупотреблять этим не стоит. Бады не появилось дурных мыслей в некоторых головах. Впрочем, за всеми этими положительными моментами, включая страх политиков, возникший при появлении на поле боя оплотов, имелся один громадный минус. Ни один из сенаторов даже не подумал о передаче канцлеру каких-либо полномочий. А это означает, что придет принимать меры. Спустя час в кабинете канцлера уже находился Арман Тайсарт. Полагаю, что в текущей ситуации нам стоит более серьезно подойти к контролю движения средств на банковских счетах, закончил свой доклад директор СРБ. Однако, учитывая текущий уровень наших полномочий и ряд законодательных ограничений, мешающих оперативно принимать и реализовывать решения, это будет проблемой. Верно, кивнул Палпатин, понимая, к чему клонит офицер. Сейчас, для того, чтобы взять под контроль финансовую сторону деятельности политиков или крупных, трансгалактических, корпорации, необходима санкция Сената. Без нее подобные действия будут расцениваться как преступление. Однако, с началом войны, а никто уже и не отрицает данного факта, медлительность в принятии решений может оказаться пагубной. Значит, придется поднять этот вопрос на утреннем заседании, покачал головой Палпатин. Правда, сенаторы, как показывает практика, бывают весьма ограничены во взглядах и опасаются за свои темные дела. Брошенный на разведчика взгляд показал, что канцлер правильно просчитал офицера. Уже давно Ситх обрабатывает Эйсарда, не забывая помогать этому гению подниматься по карьерной лестнице. Замеченный еще покойным Плыгасом, Арманд зарекомендовал себя более чем достойным специалистом и, при определенных условиях, верным. Впрочем, цели Ситха и этого человека совпадают, что удивительно. Превращение республики в нормальное, обладающее армией, флотом, мощной полицейской системой и централизованной структурой власти, было общим желанием как Палпатина, так и Айсарда. И канцлер, еще в бытность сенатором, не раз намекал об этом Арманду. Правда, Ситх не уточнял, что методы в достижении этой благоцели могут оказаться не такими щепетильными, как хотелось бы офицеры. «Думаю, задумавшись», — произнес глава СРБ, — «стоит помочь им принять правильное решение, неужели?» Мысленно усмехнулся Ситх. Арманд решил действовать, натянув перчатки и маску, дабы не пахло, или есть что-то, о чем он мне, пока еще, не сообщил. «Полагаю, имеются предпосылки», — обтекаемо поинтересовался Сидиус, натягнув понимающую улыбку. «Более чем весомые», — помрачнев, кивнул Айсарт. «Некоторые из сенаторов, несмотря на недавнее единодушие, проявляют, скажем так, сочувствие. Замечены факты передачи заинтересованным лицам из КНС сведений стратегической важности. Думаю, в такой ситуации, когда под угрозой находится сам факт существования нашей страны, мы, как истинные патриоты, обязаны принять меры», — ответил Ситх на незаданный вопрос, возможно, что и не всегда явные или зримые. «Конечно», — кивнул Арманд, — «по поводу вашего запроса. Прошу», — передав канцлеру карту памяти, разведчик покинул кабинет, оставляя Палпатина в задумчивости. Почему одни разумные готовы действовать, но не могут из-за кучки падальщиков, а другие могут, но не хотят? Мысленно скривился Ситх, а третьим приходится разгребать дерьмо за ними всеми. Активировав подавитель сигналов, Ситх включил проводной терминал связи. Через установленный на нем мессенджер с двойным кодированием, он установил соединение с ретранслятором, находящимся за пределами здания, на расстоянии 20 километров. С этого устройства сигнал оказался послан на аналогичное, находящееся еще дальше. И лишь третий ретранслятор направил сигнал в космос, на спутник связи, принадлежащий одной частной, мало кому известной, компании. «Приветствую, владыка Тиранус», — произнес Палпатин, не включая видеорежим. «Как обстановка?» «Приветствую, владыка Сидиус», — последовал ответ. Руководство КНС в бешенстве. Мне едва удается удерживать их от организации наступления по всем направлениям сразу. Пока все свелось к необходимости четкого планирования операции и получения сведений разведки о расположении сил республики, но это временная отсрочка. Дальнейшее затягивание может вызвать вопросы. Это вполне укладывается в существующий план, усмехнулся Ситх. Сенаторы, конечно, меня удивили, но обострение конфликта в таком виде тоже подходит. Думаю, вам стоит продемонстрировать готовность к войне и покажите почтенным лидерам конфедерации Гривуса. Заодно, передайте под его командование один оплот и, как там назывался новый корабль, Митидник, специально исказил название Сидиус. Бунтарь, владыка, поправил канцлера Дуку. Бунтарь, два бунтаря и модифицированные щедрости. Пускай резвится во внешнем кольце, и чем больше он создаст шума, тем лучше. Мрачное молчание магистров было нарушено тихим голосом Винду. Полагаю, что пора начинать. Из 12 кресел членов высшего совета пустовали 5. В битве за Джианазис погибли Кауман Трибор, Агинкалар, Китфиста, Адигал Лия и Винпиил. Тяжелые ранения получили Аппаранцисис, Шаакти и Киадимунди. Йода, несмотря на гибель флагмана, на котором он находился, отделался лишь переломом руки, ожогами и сотрясением мозга. Впрочем, он, равно как и остальные пострадавшие в ходе битвы, находился на своем месте. «Верные мысли глаголишь ты», — кивнул Йода, окинув взглядом присутствующих магистров. «Решить нам надо судьбу совета. Это не самый важный на текущий момент вопрос», — покачал головой Ираиль. «Выбрать новых магистров — не проблема, пока еще. Меня больше беспокоит другой вопрос. Война», — кивнул Пло Кун. «В неполном составе нельзя принимать такие решения», — произнесла Шаакти, поморщившись. «Несмотря на помощь целителей, женщина еще не пришла в норму, да и не могло это произойти спустя трое суток после возвращения на Корусант. Сенат желает крови», — вздохнул Винду. «Я разговаривал с канцлером. Он пытается удержать политиков от необдуманных поступков, но получается это слабо. Даже его сторонники не особо хотят прислушиваться к голосу разума. Пока удается сдерживать их порывы, переводя ситуацию в рамки военной необходимости, разведка, формирование штабов, снабжение, конкретных подразделений. Но Палпатин сам признает, что это лишь оттягивает время. Новое кровопролитие неизбежно. И, как думает канцлер, оно будет еще более жестоким, чем это произошло у Джиназиса. Что он предлагает? Поинтересовался Ираиль. Назначить джедаев в качестве офицеров от командира до командующего флотом. Из-за этого он пытается продавить Сенат отменить часть внесенных Руусанской реформой поправок, вздохнул Винду. Так Палпатин хочет удержать ситуацию от совсем уж опасных вариантов развития событий. Ему очень не хочется повторения Джианазиса. Мудростью невидалую Палпатин миру показывает, кивнул Йода. Крови большой избежать пытается. Пока Сенат согласен на назначение джедаев в качестве офицеров различного ранга, нахмурился Винду, с изменением полномочий ситуация хуже. Можно, негласно, конечно, оговорить с теми, кто будет отправлен в ВАР, методы пресечения деятельности сенаторов, нахмурившись, произнес Пуф, не самое правильное решение, но оно поможет, хотя бы иногда, избегать ненужного кровопролития и, оно уже есть, мрачно покачал головой Винду, на Корусанте, Куэте и Карелии погромы, да и не только там, муны, неймадианцы, скаканиане и почти все инсектоидные расы, их начали изгонять, во многих случаях происходит массовые убийства, самосуд, если это можно так назвать, потер лицо руками Карун, озверевшая толпа просто разрывает экзотов. Подразделения корпуса юстиции получили официальный приказ Сената не вмешиваться, пока вопрос не касается государственных учреждений и рас, что не входит в состав КНС. Республика пылает, вся. Насколько я могу судить, у КНС те же проблемы, но там изгоняют человеческие и близкие к людям расы. Да, кивнул Винду. Значит, нам придется отправлять не джедаев с учениками, а группы, пожал плечами Аппаранцисис, желательно, на каждый корабль. Не самое мудрое решение, вздохнул Мунди, во-первых, у нас попросту не хватит рыцарей. Сейчас в Ордене, обладателей этого титула, даже с учетом мастеров и магистров, всего 894. А война, только у юстиции, если считать крейсера и фрегаты, наберется около 4000 кораблей. Создаваемая ВАР, если я все правильно понимаю, будет куда больше, а театр военных действий окажется растянут сотни систем. А, ведь среди рыцарей любого ранга, есть и те, кто в силу возраста уже не способен сражаться. Тот же Полида Патиан, хоть и опытен, но далеко не юный и едва ли сможет выдержать даже сотую часть того, что произошло у Дженазиса. В зале совета наступила тишина. Каждый из магистров обдумывал услышанное, пытаясь найти выход из ситуации. Во-первых, нам придется пойти на весьма неприятный поступок, нарушил затянувшееся молчание Ираиль. Недавний бой показал, что молодые рыцари, прошедшие подготовку по новой программе, оказались куда лучше подготовлены, чем их более старшие товарищи, и действовали заметно эффективнее. Погибших среди них почти нет. Потому я предлагаю тех падаванов, что уже обучались по данной программе, признать рыцарями, без похождения испытания. Во-вторых, нам необходимо несколько пересмотреть наши критерии принятия в орден. Например, снизить еще больше нижнюю планку по количеству мидихлориан, но готовить таких одаренных в качестве именно офицеров, пилотов-истребителей, командиров пехотных частей и штабистов. Да и на флоте, на палубах крупных кораблей, они окажутся весьма уместны. Плокун, обдумав высказывание Пуфа, нахмурился. Речь идет не о сиюминутном вопросе, полагаю, это решение касается некой перспективы. Судя по происходящему, война будет длиться не один год, мрачно произнес Винду, боюсь, что будущие падаваны сегодняшних юнглинов застанут ее. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 19. На ступенях величия. Глядя на свое отражение в зеркале, я хмыкнул. Избавление от падаванской косички было приятным. Можно сказать, что я получил свой прежний титул. И, что иронично, мне вновь предстоит отправиться на войну. Правда, в этот раз уже по прямому приказу высшего совета, а не против его воли. Какой прогресс? Пришла на ум ироничная мысль. Потребовалось 4000 лет, чтобы магистры научились думать и вовремя доставать голову из собственной задницы. Если бы они еще так поступали чаще. Увы, но на этом хорошие новости закончились. Зато начались откровенно дерьмовые. И касались они, в том числе, и моей персоны. За это надо сказать огромное спасибо совету. Меня, как и многих других рыцарей, назначили генералами ВАР. Правда, ввиду обстоятельств и многократного численного перевеса вооруженных сил КНС, мудрые магистры решили, что на каждом военном корабле республики должен быть, как минимум, один джедай. Вот только где взять стольких рыцарей, мастеров, магистров, оказалось, что где имеется, и даже количество хватает. Артефакторы и техники. Корпуса артефакторики и обслуживания оказались в текущих условиях более чем востребованными. Их членам мгновенно дали титул рыцаря, свитомой мечи присвоили звание командира, после чего стали думать, куда и в каком количестве отправлять. Хорошо еще додумались не отправлять в бой в качестве пехотных офицеров или пилотов. Главной задачей новоявленных рыцарей будет поддержка республиканского флота во время космических баталий. По большому счету эти мастера по работе с техникой должны будут разваливать корабли противника с помощью техник силы, заодно помогая своим избежать уничтожения, а также участвуя в ремонтных работах после боев. Под каток мобилизации попал и корпус равновесия. Звездочеты тоже получили в зубы по мячу, звание командира и отправились стройными рядами в ВАР, но с другой задачей – использовать доступные им техники для оказания поддержки флоту во время боя. Как, на их усмотрение и по уровню возможностей, но смутные сомнения насчет эффективности данного решения терзают мою душу. Последним же штрихом во всем этом безобразии был вызов моей скромной персоны к Палпатину. Канцлер Галактической Республики желал меня видеть в своем кабинете. В который раз, я не понимал этого человека. Набуранец своими действиями постоянно ставит меня в тупик. Совершенно нелогичное отношение к малознакомому джедаю, не свойственное политикам подобного уровня поведения. Странные высказывания с намеком на дружбу. Какая может быть дружба между 18-летним джедаем, вчерашним падаваном и бывшим рабом и канцлером Галактической Республики, опытным политиком, прошедшим весь путь к вершине власти от помощника секретаря в МИД Набудо, фактически, правителя страны. Однако именно так дела и обстоят. Мои предположения, касающиеся неких вполне себе материальных или политических мотивов, движущих Палпатином, разбивались о его поступки. Год назад канцлер попросту подарил мне космический корабль, ныне стоящий в одном из ангаров храма, сделанный на заказ, обладающий гипердвигателем небывалого для этой галактики класса, 034. Эта машина была детищем неизвестного технического гения, сумевшего, используя самые передовые технологии в минимизации оборудования и уплотнения компоновки, в корпус длинный 30 метров, шириной 17 и высотой 7,5, впихнуть сразу три реактора, каждый из которых работает только для конкретной группы оборудования. Один на щиты, ДРО, тактический анализатор, устройство связи и системы РЭП. Второй на вооружение, системы наведения и системы ориентации в пространстве. А третий, системы жизнеобеспечения, гравитационные компенсаторы, гипердвигатель, главный двигатель, внутреннее и наружное освещение, системы управления кораблем. При этом, у столь небольшого судна имеются оба вида щитов, по своим характеристикам схожие с ЦР-90 военной модификации, два курсовых турболазера и четыре турели, спаренные шестиствольные пушки Z6. Причем, модифицированные, увеличена длина стволов и заменена система прицеливания, хотя в пехотной версии ею никто и не пытался пользоваться. Можно сказать, идеальное ПРО. Располагались эти установки на верхней и нижней частях корпуса, перекрывая эти же сферы, а также на бортах, левом и правом. Собственно, несмотря на низкую точность, облако бластерных болтов, формируемое этими машинами смерти, могло создать проблемы даже иному корвету, что уж говорить об истребителях. Все вооружение управлялось центральным компьютером, но контроль над ним вполне можно передать отдельным операторам, места для которых имеются в довольно просторной, для кораблей такого класса и размера, рубке. Внутри корабль, подаренный Палпатином, выглядел своеобразно. Обладая двумя этажами, он имел 7 кают для пассажиров и экипажа, кают-компанию, камбуз, медицинский отсек с полноценным современным комплексом оборудования и несколькими дроидами, способными, если не вытащить с того света, то уж точно помочь дотащить любого раненого до полноценного госпиталя. Также на нижней палубе имелись небольшой грузовой отсек, мастерская и помещение для медитаций. И всем этим счастьем, при наличии минимум двух астродроидов, может управлять один разумный. Мечта, а не корабль. Правда, не джедая, а контрабандиста. Нет, оказавшись за штурвалом и оценив возможности корабля, я понял, что канцлер знает, как покупать разумных, даже джедаев. Эта машина действительно обладает весьма выдающимися летными характеристиками. Впрочем, она же вызвала у меня натуральный приступ паранойи. Вместе с орденскими техниками, корабль изучен, проверен, просканирован и продиагностирован. Однако, никаких скрытых нюансов найти не удалось. Ни гипертрессеров, ни взрывчатки, ни баллонов с ядовитыми газами, ни прослушивающих устройств. Ничего. Как и скрытых камер наблюдения, микрофонов или иных средств наблюдения. Словно бы, корабль был подарен от чистого сердца и без капли неких планов. Даже программное обеспечение центрального компьютера, ДРО, тактического анализатора, системы наведения и астродроидов оказалось чистым. В это не верилось совершенно. Политик и подарок джедаю из душевной доброты. Ну, наверное, я быстрее поверю в том, что все ранкоры галактики резко стали вегетарианцами и теперь питаются травой да овощами, чем в доброту канцлера. Любой разумный, что смог взобраться на вершину власти, не может быть добряком, идиотом и простофилией. Такие просто не в состоянии прорваться через орды хищников, рвущих друг друга ради теплых кресел в высоких кабинетах. Но корабль был куда лучше черной звезды во всех отношениях. Несмотря на свои размеры, он оказался заметно более маневренным, отлично вооруженным и защищенным. А уж скоростные характеристики. Если бы именно он был в небе над Тидом, то несчастная женщина-мандалорка, погибшая тогда от рук своих собратьев, осталась жива.